Глава 6. Выступление профессора Серебрянца, транслирующееся почти на всех общенациональных каналах, без преувеличения потрясли общество. Тем не менее, совместное заявление мэра Москвы и генерала Шведова содержит весьма осторожную реакцию на изложенные профессором факты. Городские власти призывают жителей к спокойствию, особо подчеркивая, что научный мир более чем скептически относится к Серебрянцу. ОРТ. Пресс-служба Великого дома Чуть официально опровергла утверждение Зеленого дома о том, что в распоряжении ордена находится браслет Фатымары. Мы расцениваем это как необдуманное и безответственное заявление и оставляем за собой право на ответную резкость. Тигратком. Бар «Три педали». Москва, улица Большая Дмитровка, 30 сентября, суббота, 13:33. Персоной недели в баре «Три педали» был провозглашен Копыта. Увеличенный фотопортрет героя последних событий украшал свободное место позади барной стойки, и многочисленные посетители периодически поднимали здравицы за доблестного воина. Правда, единственное фото, которое удалось раздобыть гонцу в столь краткие сроки, ранее украшало полицейский архив. Поэтому в вытаращенных глазах молодцеватого уйбуя сквозило мрачное недовольство. Но праздника это не портило. Прибывшие одновременно наемники расположились за самым дальним стольником и заказали кофе. Гонцый был признанным мастером его приготовления. «Итак, обсудим, что мы выяснили», — предложил Кортес, когда официант удалился и наемников окутал чарующий аромат свежеприготовленного напитка. «С кого начнем?» «По старшинству», — предложил Артем. «Окей». Кортес помолчал и сделал маленький глоток кофе. «Я провел беседу с Варварой Ильиничной Марковиной. Уверен, что вам знакома эта дама». «Конечно», — кивнула Яна. «Она работает в школе Зеленого дома. Говорят, знает чуть ли не всех человских магов». «Они все прошли через ее руки», — кивнул Кортес. «По крайней мере, те, что объявились в тайном городе за последние 40 лет. Старушка поведала много интересного». «Я слышала, Марковина не очень-то любит наемников», — улыбнулась Яна. «Совсем нет», — рассеянно ответил Кортес. «Учитывая обстоятельства, она была весьма любезна». Он снова сделал маленький глоток кофе. «Отметая ненужные подробности, можно резюмировать следующее. Варвара Ильинична подтвердила нашу догадку. Кара действительно очень и очень сильная колдунья. По мнению старушки, ее уровень как минимум равен уровню жриц Зеленого дома». «Упс», — не выдержал Артем. «Учитывая, что среди челов и заурядные колдуньи встречались нечасто, слышать о женщине, достигшей уровня высшего мага Зеленого дома, было удивительно. Кроме того, она блестяще разбирается во многих аспектах магии и постоянно совершенствует свои возможности». «Но люди живут дольше нас», — снова подал голос Артем. «У них есть время на то, чтобы освоить магию и научиться управлять своими способностями. А этой Каре, судя по тому, что мы о ней знаем...» «Теперь мы знаем о ней больше», — мягко прервал напарника Кортес. «Внешне Кара действительно выглядит не более чем на 40, но в конце 60-х она обращалась к Варваре Ильинишне за помощью в смене документов, и старушка считает, что подобное происходило не в первый раз». «Вечная молодость?» — криво улыбнулась Яна. «Не думаю», — серьезно ответил Кортес. «Рецепт против старости — миф. Все умирают». «Кроме навов», — подчеркнула девушка. «Сколько лет Сантьяге?» «Они уверяют, что тоже стареют», — не согласился наемник. «И этому есть свидетельство. Просто это происходит очень медленно». «Может, Кара полукровка?» — предположил Артем. «Этого никто не знает», — развел руками Кортес. «Но в любом случае, ее длительная жизнь дает представление о потенциальных возможностях нашей предполагаемой жертвы». «Великие дома, разумеется, не в курсе», — уточнил Артем. «Как я понял, Кара не афиширует свою силу». «Это разумно», — вклинилась в разговор Яна. «В ее положении лучше не привлекать к себе внимания». «Узнала что-то интересное?» — насторожился Кортес. И это интересное полностью сходится с твоей информацией. Девушка раскрыла блокнот. Как вы помните, господа компаньоны, вы заслали меня в архивы. Ты умеешь работать с документами. Я много чего умею. В ярко-синих глазах Яны заблестели озорные огоньки. Есть много вещей, которые я умею делать гораздо лучше. Тем не менее, я справилась. «И что ты узнала?» – нетерпеливо спросил Артем. После периода господства Инквизиции человская магия практически сошла на нет, – неспешно начала девушка. Все сколько-нибудь серьезные колдуны остались в прошлом. Челов с магическими способностями и так можно было пересчитать по пальцам, а после того, как большая их часть зашла на костер, маги стали редкостью. Яна выдержала паузу. «Теперь вы понимаете, в какое болото меня заслали. Какую гору бесполезной информации мне пришлось перелопатить, чтобы найти интересующий нас факт». «Мы же знали, кому это поручить», — хмыкнул Кортес. «Обсудим это позже». Яна многозначительно прищурилась. «Единственный факт, который может объяснить невероятное познание Кары в магии и ее колоссальные возможности...» Девушка посмотрела на Артема и пояснила. «Возможности, а не силу. Сила ей дана от рождения». «Я это понимаю», — обиделся молодой наемник. «Не первый день в тайном городе». «Так вот, единственный факт, который может объяснить ее возможности, звучит очень просто. Черная книга». «Хранитель?» — вскинул голову Кортес. «Я предполагаю, да». «Будь оно все проклято!» — выругался наемник. «Значит, отнять у Кары браслет по-тихому не получится». «Совершенно верно». «О чем идет речь?» — осведомился Артем. «Это уже почти легенда». Ярко-синие глаза девушки переместились на молодого наемника. «Ты слышал о библиотеке Иоанна Грозного?» «Разумеется». «Это сокровищница магических знаний. Знаешь, сколько предлагают за нее великие дома?» «Стартовая цена — 1 000 000 000. Торг уместен». «Молодец», — улыбнулась Яна. «В библиотеке собраны древнейшие книги. Говорят, там есть даже тексты, похищенные у асуров. Кроме того, собственные разработки челов. Эти знания позволили нашим предкам отвоевать землю для нас». Яна отодвинула от себя пустую чашку. Предвидя инквизицию, маги доставили библиотеку в Москву и надежно спрятали. «Прямо в лапы тайного города?» «Не прямо, а с умыслом. Во-первых, за сохранность библиотеки отвечали русские цари. А во-вторых, пользуясь ее знаниями, челы демонстрировали тайному городу свою силу». «Функция сдерживания», — вставил Кортес. «Именно», — подтвердила девушка. «Иоанн Грозный приказал Максиму Греку создать особую книгу, которая содержала бы основные знания библиотеки. Грек работал над ней почти всю жизнь». «Черная книга». «Хранители – самые сильные человские маги. На протяжении веков передавали ее из рук в руки». «И изредка устраивали тайному городу мелкие пакости», – снова добавил Кортес. «Чтобы не забывали». «Самую известную пакость устроил шотландец Яков Брюс, последний известный хранитель. Он ухитрился выстроить в самом центре тайного города башню, в которую могли войти только челы». «Сухарева башня!» «На великие дома это произвело сильное впечатление». «Я думаю», — согласился Артем. «Почему же ее не разрушили?» «Коммунисты», — скривилась Яна. «Эти безграмотные твари оказались еще хуже красных шапок. Они гробили все, до чего могли дотянуться, и темный двор воспользовался этим». «Заплатил коммунистам!» «Может быть», — передернула плечами девушка. «Какая разница? Башню разобрали по кирпичику, но ничего не нашли. Черная книга исчезла». «А она точно хранилась в башне?» «Это было самое надежное место в Москве». «Библиотека Иоанна Грозного хранится в более надежном», — не удержался от шпильки Артем. «Это точно», — согласилась Яна. Как бы там ни было, книгу не нашли. А Кара демонстрирует возможности, которые челу может дать только черная книга. «Хранитель», — задумчиво повторил Кортес и посмотрел на молодого напарника. «Ты что-нибудь нашел или все силы растратил на ужин с феями?» «А, ты завел себе подружку в зеленом доме», — встрепенулась Яна. «Она чел», — не принял шутки Артем. «Очень красивая, натуральная блондинка. Ну, вот все и решили, что она фея». «Так что ты выяснил?» «Я поговорил с несколькими мелкими колдунами», — доложил молодой наемник. «Кару знают, но распространяться они не любят». «Боятся?» «Скорее опасаются и...» — Артем повертел пальцами, подбирая нужное слово. «И уважают». Челы подозревают, что Кара очень сильный маг и относятся к ней очень почтительно. Более того, Кара отбирает наиболее способных магов в ученики и формирует группу, и среди челов зреет уверенность, что она готовится к борьбе с тайным городом. «Только готовится?» — заинтересовалась Яна. «А они ничего не говорили о последних событиях?» «Думаешь, это дело рук Кары?» — догадался Кортес. «Ты же сам говорил, что хранители периодически устраивают пакости». «Их задача — демонстрация силы, а не военные действия». «Господин Серебрянц призывает к войне по всем телеканалам», — задумчиво произнесла девушка. «Если за ним стоит Кара, то это прямая атака». «Но чего она добивается?» — удивился Артем. «Взять под контроль тайный город — это бред». «У Кары наверняка имеется цель, очень четкая и определенная», — медленно проговорил Кортес. «И уничтожение тайного города здесь ни при чем». «А может, все-таки при чем?» Яна задумчиво прищурилась. «Может, предыдущие хранители были мудрее и не стремились к геноциду, а Кара сорвалась?» «Не думаю», — отрицательно покачал головой Кортес. «Все хранители четко выполняли установку, сдерживали тайный город, но не более. Можно предположить, что в библиотеке Иоанна Грозного есть знания, которые позволили бы уничтожить тайный город, но их спрятали, оставив доступ только к черной книге. Значит, статус-кво, а говоря точнее равновесие, было заложено изначально, и кризис, который провоцирует Кара, не имеет ничего общего с желанием подчинить или уничтожить тайный город. Есть другая цель». «Это все, конечно, интересно», — не выдержал Артем. «Но давайте найдем Кару, не отберем у нее наш браслет, а заодно, если захотим, выясним, чего она добивается». «Хорошая идея», — усмехнулся Кортес. «Мы до сих пор даже не знаем, где ее искать. Твои информаторы дали какую-нибудь зацепку?» «Нет», — признался молодой наемник. «Я встречался с мелкими колдунами». «А Варвара Ильинична?» — Яна посмотрела на Кортеса. «Последние несколько лет она общалась с Карой лишь по телефону», — вздохнул тот. «Или на нейтральной территории, где ее дом старушка не знает». «Значит, никаких зацепок». «Можно попробовать допросить кого-нибудь из помощников Кары». «Но для этого надо знать, кого допрашивать». «Наводка есть», — Кортес улыбнулся. «Варвара Ильинична сказала, что совсем недавно направила к Каре очень одаренную девушку по имени Лариса». «У меня есть ее адрес, телефон, но у нас нет времени, чтобы втираться в доверие». «А старушка не рассказала, как выглядит эта Лариса?» — тихо спросил Артем. Кортес удивленно поднял брови. 20 лет. Большие зеленые глаза? Короткие светлые волосы. А о тайном городе узнала меньше месяца назад?» Кортес ошеломленно покачал головой. «Твоя фея?» «Сегодня утром я подвозил Ларису к дому ее наставницы, очень опытной и умелой колдуньи». Некоторое время Кортес рассеянно вертел в руках пустую чашку, затем поднял на напарника глаза. «Иногда мне кажется, Артем, что от твоей сексуальной озабоченности в действительности больше плюсов, чем кажется на первый взгляд». «Я не озабочен», — не согласился Артем. «Это любовь. Она прекрасная девушка!» «Нам повезло, что ты это разглядел!» «В любом случае, «Теперь мы знаем, где живет Кара», — улыбнулась Яна. «И можем планировать операцию». Речь девушки прервала телефонная трель. «Извините», — Артем вытащил из кармана мобильный и поднес его к уху. «Алло?» «Артем Головин?» — поинтересовался приятный женский голос. «Он самый». «Меня зовут Инга. Мы встречались?» «Еще нет», — незнакомка помолчала. «До меня дошли слухи, что вы интересуетесь магом по имени Кара». «Боюсь, что я не совсем понимаю, о чем идет речь», — насторожился наемник. «Вы правы», — согласилась Инга. «Это не телефонный разговор. Давайте поставим вопрос иначе. У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. Мы сможем встретиться сегодня?» «Не в моих правилах отказывать красивым женщинам», — подумав, ответил Артем. «А почему вы думаете, что я красива? А разве я ошибся?» «Нет», — засмеялась девушка. «Записывайте адрес». Когда молодой наемник положил трубку, Кортес укоризненно покачал головой. «Хм, значит, это была любовь». «Уверен», — кивнул Артем. «А сейчас был деловой разговор. Мне звонила неизвестная красавица Инга и сообщила, что у нее есть информация о Каре». «Кара», — решил Кортес. «Мы не ошиблись. Это та самая Лариса». «Она решила проверить, случайно ли Артем вышел на Ларису», — согласилась Яна. «Предусмотрительно. Вот только зачем нам эта встреча?» «Лишняя информация никогда не помешает», — решил Кортес. «Артем, езжай и посмотри на эту Ингу».